Глава 14. Семейные разборки. «Значит, это ты», — хмыкнул я, когда услышал слова давно почившего сына, которого я, к слову, не знал и особо не ценил. Вообще, я, как отец, был довольно паршивый. Умер, алименты не платил, на могилку даже не сходил. Стыд и срам, но вот тут встретиться с ним я оказался более чем готов. «Я, отец Грастархат. И давно ты здесь?» «Ну, не в смысле тут, а в этом времени». «Примерно 15 лет», — легко ответил человек с душой давно почившего мага. «Моя мать, кою ты оставил одну, прекрасно видела будущее и рассказывала о тебе очень много, в том числе и то, что еще с тобой не случилось. Я готовился к этому. Я искал возможность достать до тебя и донести до твоей больной головы, что ты мерзавец. Довольно геморройное занятие». Я повернулся к Косте, развесившему уши, и кивнул в сторону стены, мол, отойди. Он не спорил, отошел и снова замер. «Так сейчас ты мне это выскажешь, и что дальше?» «Я тебя убью», — спокойно произнес человек. «Тебя, твою девку, твоего пса. Убил бы и остальных. Но ты даже сквозь 1000 лет не смог ладить с людьми, так что хватит с тебя и этого. И этого не избежать, так как одно из предсказаний моей матери именно о том, как я тебя убиваю». «И как ты намерен это делать?» «Прости за вопрос». Я развел руки. «Твои сошки не страшнее мышей. Я боевой маг, я стал мастером. А ты давно умер, если я не ошибаюсь. И ты уверен, что справишься со мной? Я просто пойду по натоптанной тропе предсказания. А по остальным поводам ты сильно ошибаешься», — обозлился мой сын. «Мать нашла способ дробить душу, раскалывать ее части и затачивать в камни. И если их собрать у одного носителя, то душа воссоздается. Да и ты, к слову, воин весьма поганый, раз тебя умудрились убить». Неожиданно Радони перешел на наш родной язык. «Я столько лет хотел тебя увидеть, затем я хотел убить тебя сам. Потом я жалел, что мы с тобой так и не повстречались. Но мать сказала, что ты будешь жить счастливо. Но мы этого уже не увидим. И это меня сломало. Я решил во что бы то ни стало найти тебя и объяснить, как ты подло поступил, убежав из своего времени сюда. Я смотрю, ты сам не краше поступил, раз мы тут беседуем». Легко поддержал я разговор. «Но чего ты этим добьешься? Ты зачарован в 5 камнях. Я их вижу». Радони сразу схватил левую руку, где были голубые запонки и дорогие часы. «Сними их, и ты лишь кусок недочеловека, без будущего и с сомнительным прошлым. Ты разорвал свою суть, а я попал сюда случайно, не планируя этого». «Даже не думай», — поднял руку мой сын и указал пальцем на голову Даши. «Она падет первая, если ты хоть пальцем шевельнешь. Мне не нужны сюрпризы раньше времени. Я должен тебе все высказать». «Ты идиот. Разочарование. Вырос недоумок и еще смеет зваться моим сыном. Да ты кусок дерьма. Я видел детей во 100 крат лучше, чем ты, причем выросших без родителей вообще. Заткнись!» — дернулся Радони и оскалился. «Отчего же? Правда, глаза режет? Снова перехожу я на русский. Что поделать, он богаче. Гордыня тебя согнула, гнев искалечил, а жажда мести ослепила. Ты никчемный кусок, который сам так и не обзавелся семьей. Не тебе меня упрекать. У меня была любимая женщина. А что оставил ты после себя? 2 медалей? Заткнись!» Уже психуя, начал кричать Радони. «Даже не подумаю». Наехал я и шагнул вперед. «На руинах дома я гордился тобой, потому что ты все сделал правильно. Но сейчас я вижу лишь заносчивого недоумка, догадавшегося разрушить самого себя на куски. Ничтожество. Еще хоть слово, и она...» Снова указав на Дашу, начал он. «И что? Ты убьешь собственную мать?» Я поднял бровь. «Ну что же, ниже пасть уже некуда. Я позволю тебе опуститься до такого уровня. Начинай». «Что за бред?» — с сомнением огрызнулся он. «Камни на ее шее и ушах. Ничего они тебе не напоминают?» «Нет», — воскликнул он. И Даша открыла глаза, подняла голову. «Грас», — слегка улыбнулась она. «Что же ты раньше времени меня выдал?» «Мама?» Отшатнувшись, не знал, куда себя деть Радони. «Ты меня разочаровал», — произнесла Дарха и бросила на меня осуждающий взгляд. «Может, развяжешь меня?» «Не вопрос», — Взмахнул я пальцами, и путы расползлись, словно змеи. «И давно ты подслушиваешь?» «Да как только ты вошел», — с улыбкой ответила она. «Зная грядущее, несложно запланировать свой красивый уход и возвращение во всей красе». «Мама?» — снова не выдержал деловой человек. «Что, Рода?» — обратилась она к нему на старый манер. «Хочешь сказать, что ты не догадывался о том, что мама все знает? Но для чего?» «Чтобы уберечь тебя, идиота, от всего этого», — грубо наехала молодая девушка на делового человека. «Ты не боец и даже не храбрец, в отличие от твоего отца». Тонкий палец указал на меня. «Он не сидел в замках, не пил с генералами. Он шел в бой первым и последним, чаще всего единственным, покидал поле битвы. И я тебе это всю жизнь говорила. Да он же умер, его убили хиллерийцы. Их было семеро». Уже не выдержал я, чем обратил на себя внимание. Никому не под силу выстоять против такой группы. Так надо было бежать. Ничуть не спокойнее, а даже агрессивнее, заявил мне человек в деловом костюме и со скаленной рожей. «Тебе было ради чего жить?» «А я и бежал», — спокойно добавил я. «Бежал сквозь смерть в приготовленный сосуд для души. Но что-то пошло не так», — уже сбавляя напор, добавил я. «Ты ошибся в формуле», — спокойно ответила Дарха, едва повернувшись ко мне. «Ты всегда был не в ладах с ритуалистикой и промахнулся по своему сосуду, и пронесся сквозь далекий космос вокруг светила по большой дуге, пока снова не встретил нашу планету с тем, кто готов тебя принять. Я не знаю, сколько ты совершил витков, но результат этой ошибки налицо». «А вы...» — начал я, но Дарха меня опередила. «А я решила встретить тебя снова и обратилась к Мелитачий Нуку, чтобы он заковал меня в камни». «Но зачем?» — не понял я. «Я тебя любила, глупый», — хмыкнула она. «У меня была долгая жизнь, много знакомых и великих ухажеров, и даже пара мужей. Я не вижу смысла этого скрывать. Но такого, как ты, я никогда не встречала. У меня была надежда, что твой сын станет таким же и успокоит мое сердце, но он стал завистливым и гордым». «Мама!» — подал голос непутевый сын. «Замолчи, невоспитанный!» — топнула она и вернула мне взгляд. «Я думала, что, увидев тебя, моя душа успокоится, и я смогу упокоиться, но тоже ошиблась. Чем больше я рядом с тобой, даже в чужом теле, даже просто как наблюдатель, тем больше мне хочется остаться здесь с тобой». «В чем же проблема?» — не понял я. «В камнях». Дарха коснулась сережек, опустила пальцы к груди. «Моя душа цела, только пока камни на мне. Если же их разделить, то останутся лишь черты. У меня даже полного пакета с памятью нет с собой. Я торопилась». «Решаемо», — кивнул я, отмахиваясь. «Ты всегда успокаивал меня», — улыбнулась моя давняя любовь в теле новой. «Но это не в твоей власти. Нет ничего, что не смог бы сделать я. Я мастер-маг. Я волшебник этой страны. И за стенами этого дома достаточно властных людей, которые меня поддержат». Я позволил себе улыбнуться. «Это не так». Вдруг включился Радани и подошел к Дархе, встал рядом с виноватым видом. «Афанасий Витальевич, адепт моего ордена, и он тебя сюда заманивал весь этот год, когда я только дал ему команду, и выхаживал тебя он тоже по моей команде». «Так это ты меня все это время испытывал? Мне даже стало интересно». «Да, я появился в Шотландии 15 лет назад, когда сын одного богатенького коллекционера достал мои камни из частного хранилища. Сломить его волю было несложно, а вот выживать, дальше не расставаясь с этим», — Радани показал на запонки, держатели для галстука и часы, — «было проблематично. Я убеждал новое тело сродниться с камнями, обрести власть, заточенную в них, но с годами полностью овладел телом. Потом я начал искать тебя, налаживать связи и плести свою паутину. Многие в этом мире зовут себя чародеями, прорицателями и магами. Но когда я нашел тебя...» «Погоди, а для чего ты все это начал, да еще из-за границы?» — с любопытством уточнил я. «Когда я только начал получать первые крупицы влияния, мне нужны были спонсоры и чужие связи. А как их получить проще всего, если не с богатых идиотов, мечтающих о магической силе?» Радани качнул плечами и как-то виновато скривился. «Ради своей цели я поступился многими принципами». «Кстати», — поднял я руку, — насчет твоей безумной цели. На чем же я попался? Как ты меня вычислил? Твое предприятие с эмблемой Тригониза, как и на твоей входной двери, уже вполне благосклонно ответил мой отпрыск. Перепутать было сложно. Я нанимал людей, прощупывал тебя, но чем дальше, тем это становилось сложнее. С наемниками ты справлялся все быстрее, а твои связи со временем начали конфликтовать с моими. А когда ты оживил заведомо мертвую женщину, тогда я и решил задействовать те связи, что уже успели прорасти в этой стране. Я взял тебя через местную структуру власти. И они, стало быть, меня убьют, когда мы пойдем назад. Я все верно понял. Дарха подошла ко мне, но, услышав мои слова, резко повернулась к сыну. «Рода», — стукнув сына по голове, рявкнула она. «Да когда ты стал таким? После твоей смерти. Давайте лучше поговорим о другом», — отмахнулся я, снова подтягивая девушку с душой провидицы к себе. «Люди за дверями меня не интересуют, тем более, что ты можешь и отменить указания». «Не выйдет», — покачал головой Родани. «Я предположил, что ты можешь победить и покорить это тело, даже после того, как я тебя прикончу». Я фыркнул. Дарха, кстати, тоже. «Это серьезно. С этого часа меня будут слушаться, только если ты будешь мертв, и это освидетельствует». «Предусмотрительно». Я поморщился, затем повернулся к Косте, который грел уши и не отсвечивал, даже не дышал, поганец. «Костя, как думаешь, разберемся мы с группой у входа?» «Да как нехер делать», — хмыкнул он. «А ты меня семье представишь?» «Да, конечно», — я снова улыбнулся. «Что ни говори, но Костя — это мой якорь в этом мире, всегда опускает меня на землю. Костя — это моя любимая Дарха в теле Даши, а это, как ты понял, мой сын, которого я никогда до этого не видел». «Очень приятно», — кивнул мой сломанный человек и подошел ближе. «Я немного о вас, но все же что-то слышал, в основном хорошее». «Мне можешь не рассказывать», — улыбнулась Дарха и посмотрела на меня. «Твой пес прошел через ад, но не отступил». «А можно меня не называть псом?» — обиженно произнес Костя. «Ну, хотя бы, когда я в метре от вас». «Хватит об этом», — снова отмахнулся я. «Ситуация у нас сейчас странная. Впрочем, это всем понятно. Но решать ее как-то надо. Прорываться боем — глупо. Уходить бегством — поможет не сильно». Я посмотрел на сына. «Мысль-то какая? Родани, скажи, ты Афоню зомбировал или просто убедил?» «Убедил деньгами и перспективой силы. У него сильно замараны руки в этой стране, круговая порука. На такого влиять несложно, тем более, когда многие из них стали моими адептами». «Так это ты этих мышей учил?» Посмотрел я на него с прищуром. «Да, старался сделать их боевыми, но не сильно опасными для меня. У тебя получилась полная фигня. Не делай так больше. И вообще, учись сначала, а потом делай что-то подобное. Можно подумать, ты сделал бы лучше», — снова набычился Родани. «Костя, боль!» — с недовольным взглядом произнес я. «Есть!» — быстро ответил Костя и без вопросов поднял руку и произнес нужные слова. Сила, собранная в формулу рабочего инструмента палачей, ударила в щит моего сыночка и, продавив его, нарвалась на вторую линию обороны. «Достаточно!» — бросил я, и Костя тут же закончил едва начатое. Я же посмотрел на удивленных Дарху и Родани. «Еще пара секунд, и твоя защита бы пала, и ты бы познал то, о чем даже кошмары не снятся, а люди, узнавшие это хоть раз, забывают о спокойной жизни». «Эй, ну хватит, а?» — одернул меня Костя. «Мне некомфортно это слышать». «Ладно, не суть», — кивнул я. «Есть ли у вас какие-нибудь предложения, идеи, мысли, предсказания?» Глядя на Дарху, надавил я на последнее слово. «Не надо путать душу и умение от рождения», слегка изогнув бровь, ответила мне она. «Мне хватило за свою жизнь предсказаний, и в эту жизнь я с собой ничего, кроме защиты, не взяла». «Пустое», — кивнул я и посмотрел на сына. «Если я не погибну, то убьют всех?» «Да», — нехотя кивнул Родани. Приказ был такой. «Идиотизм», — одновременно произнес я и Костя. «Ладно, значит, будем убивать меня. Кто должен принять тело?» Все замолкли. Дарха подошла ближе и обняла меня. «Скажи, что ты шутишь, и поскорее». «А смысл?» Я посмотрел в ее глаза. «Мне проще погибнуть минут на пять, чем разгребать все то дерьмо, что замешал наш сынок». «Но этого будет недостаточно», — включился Родани. «Тело надо предоставить в офис». «Да ты параноик», — скривился я. «Знаешь, с каждым словом я все больше уверен в том, что ты именно тот, кем я тебя посчитал. Ну да ладно, разберемся». Я взмахнул рукой и метнул в человека 5 сбивающих магоформул, которые не только пробили его второй щит, но и сорвали с его тела все камни, где были фрагменты души. Как результат, он упал в обморок. Я же посмотрел на Дарху. «Как я должен был погибнуть?» «Я видела твою смерть, о чем рассказала ему». Дарха посмотрела на лежащего. «Но я все же была не совсем искренней. Я видела смерть не от рук сына, а на руках сына». «Значит, еще поживем», — воскликнул Костя, разряжая атмосферу. «Долго ли?» — хмыкнул я. «Ну, с твоими скоростями обзаведения отношений, думаю, не меньше пары сотен лет», — ответил он и заржал. «Ладно, шучу я. Так что, нам пора вниз? Будем ломать местных вояк?» «Незачем». Я отнял от себя свою любимую, наклонился и собрал все камни с душой сына. У меня и другие заботы появились, так что не вижу смысла тут все ломать на куски. Да и людей калечить. «Ну вот», — погрустнел мой сломанный человек. «Тогда сразу в офис. Или, может, к Афоне?» «А кто такой этот Афоня?» Собрав брови на переносице, спросила меня Дарха. «Да так, начальник одной силовой структуры». «Я вообще-то доступ к этой памяти имею. И все понимаю», — указав себе на висок, немного грубо сказала Дарха. «Не надо со мной, как с полной дурой». «Ну», — я почесал затылок. «Вообще, ты выбрала далеко не самое умное тело». «Серьезно?» Нисколько не обидевшись, удивилась моя женщина. «Увы, но тебе многому еще предстоит научиться». «Фигня», — легко отмахнулась она, демонстрируя местный устаревший сленг. «Ты, главное, найди способ выжить и меня сохранить, а за остальное не переживай». «Ой!» — расплылся в улыбку злобный спецназ и умильно изобразил вытирание слез. «Это очень круто, но делать-то что будем дальше?» «Надо валить Афоню». Или искать карася посерьезнее, пока нас тут не разбомбили. «Не хочу повторения», — поежился Костя. «Тогда лучше в офис». «Значит, в офис», — кивнул я и, подмигнув Дархе, вычерпал все свои резервы сил до дна, открывая портал до офиса. «Костя». Константин не подвел и молча бросился в портал. За ним отправилась непонимающая происходящего Дарха и уже следом я. Переход был нормальным. Но ощущение силы вокруг было просто шикарным. А стоило мне появиться у своего стола, как я услышал Костю, который уже атаковал. И как результат, 3 человека, карауливших нас тут, уже лежали на полу и содрогались от ужаса и боли. «Костя, не перестарайся», — предостерег я своего человека и помог Дархе встать на ноги. «Все нормально? Как ты это сделал?» «Я же говорил, что стал мастером», — ухмыльнулся я. «И я не сидел на месте все эти годы. Ты всегда меня удивлял». «Хе-хе», — кашлянул в кулак Костя, привлекая мое внимание. «Прошу прощения, но мы этих будем допрашивать или как?» «Минутку». Переключив внимание на лежащих в агонии людей, я присел рядом и, дав команду отменить заклинание, коснулся каждого по очереди. «Так, это пешки, и они уже забыли, что тут делали и кто им что говорил. Дальше помещение посмотришь?» «Не вопрос». Нажимая на ручку, сказал Костя, и почти в тот же миг 3 пули пробили деревянную преграду, разнося в щепки дверь и часть косяка. Я, как и Дарха, повалились на пол, прикрывая руками головы. Она ввиду беззащитности, а я ввиду текущей опустошенности. Костя же, получив пару дыр в тело, отступил, поднял руки, на которых были следы крови, и одним ударом выбил дверь в ее обратную сторону, затем поднял руку на 3 людей с автоматами. «Смерть!» «Костя, нет!» — выкрикнул я, но было поздно. Сила ударила моментально, и простые исполнители попадали в коридоре от несовместимых с жизнью травмами сердца и мозга. Мой же сломанный человек осел рядом и погладил кровавую рубашку, затем начал стаскивать пиджак, стеная и матерясь от каждого действия. Я молча осматривал его здоровье. В целом страшного для него ничего не было, но уверен, это было очень больно. «Твари!» Выдернув из себя автоматную пулю, выдохнул Костя и отбросил ее в сторону. «Очень смешно. Тебе они до внутренности даже не добили, а ты их...» Подав руку, я помог подняться Дархе, которая была в довольно глубоком шоке. «Не суть. Но впредь лучше давай без этого». «Да пошли они нахер!» Вырвав вторую пулю из бедра, выкрикнул он и без всякой совести вынул пачку с сигаретами, простреленную на вылет, вынул из нее одну сигарету, испачканную в его же крови, и прикурил, невзирая ни на что. «Сами нарвались. Надо найти это гнездо и всех на куски порвать. Рот они свой раззявили. Что за вой на улице?» «Сходи и посмотри», — спокойно ответил я, погладив девушку по голове. «Все нормально». «Это, по-твоему, нормально? Это все Рода устроил?» «Видимо, да, но я как бы привык», — качнув плечами, ответил я. «Впустишь меня к себе?» «Зачем?» «Хочу защиту тебе дать». «Не стоит, я сейчас в камнях, и мне до всего этого. Неважно, в общем, не переживай». «Хорошо», — не стал я спорить и повернулся. «Кость, что там?» «БТР», — глухо ответил сломанный человек и сделал шаг в помещение. «И человек 40». «Блин!» — сдержанно ответил я и вынул из кармана телефон, быстро набрал Афони. «Слушаю тебя, Даниил Николаевич», — смешливо ответил мне абонент. «Слышал, что ты доблестно ретировался. От того, кто тебя подкупил и обманул?» — быстро закончил я. «Почти верно, но я сейчас не об этом. Что ж, тогда о чем же ты хотел поговорить?» «Ой, вот только не надо ерничать!» — скривился я и сам подошел к окну. «Что ты решил? Убить всех этих людей или меня?» Абонент повесил трубку, и я остался наедине с простыми гудками. Повернулся к Косте. «Есть идеи?» «Отойти от окна», — грустно как-то ответил мой человек. «А еще?» «Больше пока ничего. Как насчет уничтожить власть?» «Как?» — едва не дернулся мой товарищ. «Да и зачем?» «Это не та страна, где это поможет. Тут власть публичная и тайная почти не пересекаются». «Да знаю», — поморщился я и снова посмотрел в окно. Затем закрыл жалюзи и упал в кресло у двери, потер глаза. «Это дерево уже сильно сгнило». «Грасс», — обратилась ко мне Дарха, подойдя ближе, переступая через лежащих на полу людей. «Можно же изменить внешность, например». «Лучше найти покровителя», — твердо ответил я и кивнул, подтверждая чуть ранее возникшую мысль. «Афоня не вершина этой пищевой цепочки, и на него можно найти управу. Но вопрос только в том, как это сделать быстро и относительно безопасно». «Ну...» — Костя почесал затылок и посмотрел в потолок. «Никто не ждет, что ты можешь махнуть через полстраны, так что если мы вдруг окажемся в горах, а это помещение превратится в пыль, то хотя бы немного времени в тишине у нас будет». Я молча обдумал сказанное и был вынужден признать, что талика истины в этом есть. «Дарха, ты с нами?» — повернулся я к своей женщине. «Была бы рада», — кивнула она. «Все-таки я долгий путь проделала, чтобы быть рядом». За окном включился динамик, и некто начал вещать какую-то пургу. Одновременно с этим у людей в помещении включились рации и запрашивали у них ситуацию. Время было действовать, тем более, что над небольшим источником силы я был куда более функционален, чем в доме Родани. «Костя, ты первый». «Как всегда», — кивнул он, и едва только портал рядом с ним открылся и зафиксировался, как он запрыгнул в него и исчез. «Дарха», — произнес я, но девушка вцепилась в мою руку. «Меня ты не обманешь. Хочешь остаться и о нас побеспокоиться, то не выйдет», — глядя мне в глаза, заявила 20-летняя дева. «Или вместе, или я остаюсь тут». «Хорошо», — кивнул я, с досадой оглядевшись, бросил вместо силы простенькую формулу накопителя, которая рванет минут через 5. А затем сам шагнул с девушкой в портал, оказываясь под моросящим дождем в нашем любимом месте в горах. «Вот блин!» «Да», — протянул Костя. «Зонтик бы нам, или лучше машину». Мы с Дархой и Костей стояли на нашем любимом пятачке, окруженном мокрой лентой в пеструю расцветку. А над нами бушевал настоящий шторм с громом и дождем. Неприятно. С горы мы спустились минут за 20, наткнувшись на небольшой блокпост, где нас никто не запомнил и вообще не видел, пока стирал записи с камер. После поста стало проще, так как добрые люди одолжили нам служебную машину, чтобы мы спустились с относительным комфортом до ближайшего города, где можно было уже перевести дух и выпить горячего кофе. Дарха во время этого путешествия особо не разговаривала, Но едва мы сели в сухом и теплом кафе, как она решилась на откровенный разговор, в ходе которого я узнал много нового о себе, моем нраве, моей сущности и вообще о том, что я себя совершенно не берегу. Пока же я слушал не самые лестные речи, Костя уже нашел телефон и, позвонив на вокзал, узнал, когда ближайшие рейсы до нашего пункта назначения, а также созвонился с Виктором и попросил его приглядеться к тем, кто может помочь нам с нашими баранами. Он обещал попытаться помочь, но не более того. Хотя и так уже было легче. Денег у нас с Костей на двоих было меньше 20 тысяч, а работа впереди усматривалась просто немерено. Но мы, как всегда, решили не сдаваться и принять все сложности как должное. Дела мы, правда, отложили на новый день, так как оказалось, что в нашем любимом Заречье был наш старый знакомый директор, который как раз собирался обратно и был готов прихватить нас с собой. Душа человек, мы были только рады. Костя с ним за 10 минут договорился и организовал мангал, баньку и еще всякой снеди, накрыл в общем поляну на всю широту души. Я же уединился с Дархой и до самого вечера, когда гулянка на природе только началась, разговаривал и откровенно винился в том, что многого не понимал. Однако при этом я обещал, что исправлюсь, и вообще, она та, кого я искал всю жизнь. Растаяла моя старушка, обмякла и тоже повинилась за сына, за местную девушку и что так нагло залетела ко мне в мою новую жизнь. Да, Дашу было жалко, но мой внутренний эгоист быстро примирился с этой утратой. Потом был пир, спокойная ночь, когда мы не ждали нападения, а утром небольшой мозговой штурм. Я звонил Сашке с местного телефона. Костя стоял рядом и развлекал Дарху своими удивительными историями. «Алло!» — нервно и ни капли неприветливо ответил мой наемный работник. «Саш, вы там как?» — спросил я. «Даниил Николаевич?» — едва не онемев от шока, уточнил собеседник. «Ну а кто?» «Отвечай и не тяни время». Я думал, ладно, у нас тут полный аут. Контору подорвали вояки и уже второй день несут по всем новостям о предотвращении очередного теракта на территории столицы. Я еще дома, но мне уже звонили и предупредили, чтобы я даже нос свой туда не совал. «А Костя с вами?» — с немалой опаской уточнил он. «Кость, Сашка спрашивает, ты со мной?» — спросил я у стоящего рядом сломанного человека, не устававшего хохмить с матерью моего ребенка. «Да упаси меня Бог!» — нагло выкрикнул он. «Услышал?» — обратился я уже в трубку. «Да, да Лена уже просто звонила, сказала, что если он выжил, то она ему печень выбьет дома. Я передам ему». «А мне что делать?» Сашка оказался обеспокоенным и растерянным. «Пока отдыхай, а лучше поищи еще варианты помещения, или лучше выбей у страховой все, на что сможешь рассчитывать. Наше помещение было застраховано, документы у Надежды есть, а если надо, то привлекай Валеру. Работай, короче». Я уже жалею, что спросил. «Ой, вот неженка!» Заключил я и повесил трубку, повернулся к Косте и Дархе. «Ну так что, поедем разруливать все дерьмо, что на нас свалилось?» «А какая у нас все же цель?» — уточнил сломанный человек. «Цель у нас всегда была одна — жить в этой стране счастливо и весело», — усмехнулся я. «Плюс к этому ты Афоню раз уже видел. Мы его найдем, а потом, ну не знаю, привлечем к себе». «Фанатика?» — удивилась Дарха. «Ты так теперь делаешь?» «Ой, да как я тут только не делаю!» — отмахнулся я. «В любом случае он — это очень хороший инструмент. Связи его и Виктора нам очень помогут в жизни. А если мы сможем усмирить всю эту шумиху, то и жизнь пойдет совсем иная». «Мы будем покорять мир?» — усмехнулся Костя. «А почему бы и нет? Но начнем мы все же отсюда. Я все же волшебник этой страны». Я приобнял Дарху, как бы напрашиваясь на похвалу. Да и после того, как мой сын вернулся к перманентному состоянию, у меня нет тут противников. «Дарха, я слишком долго соображал, что мне надо было тогда остаться у тебя». «Да ты что?» — с ядовитым сарказмом спросила она. «Да, я был неправ, что тогда ушел, но сейчас я такой глупости не совершу. Мы вернемся в город, найдем Афоню, перевоспитаем его. Я представлю тебя своему другу Виктору с супругой, а затем я буду строить для тебя новую страну, чтобы наш сын, или, быть может, дочь, Росли тут не как одичалые, а как самые счастливые дети. Я так решил, я все смогу. Я придумал, — воскликнул Костя и развел медленно руки. Будем называть тебя волшебник страны Рус. Звучит ужасно, — скривился я. Ну так что? Когда нам Юрич нас к нашей цели повезет? Да буквально через 10 минут. Вон он уже нам руками машет, — спокойно ответил Костя, помахав ему в ответ. 1 год спустя. Оранжевый, держа в руках темно-синий футляр, провозгласил я. «Какому месту мне оранжевый галстук?» «Что ты устраиваешь?» Строго надув губы, в ответ наехала Дарха. «Это стильно, и это твой цвет». «Мой цвет темный. Костюм, ремень, душа, туфли. А галстук будет оранжевым. Тем более на нем вышивка специально для тебя и темные полоски. Триганиз опять же на гербе». Девушка в голубом платье до самого пола собрала губки бантиком и пригвоздила меня своим тяжелым взглядом. «Меня засмеют!» — беря оранжевый лоскут из футляра, произнес я. «И Костя будет первым в этой очереди». «Нет, он же помогал выбрать». «И понятно, почему», — перебив свою невесту, ответил я и затянул яркую удавку вокруг своего ворота. «Господи, какая гадость! Не говори ерунды! Смотрится стильно и вполне по-деловому». «Это же попадет в интернет! Я стану мимасиком на потеху всему Рунету!» «Даня, не беси меня!» — снова собрала губы в бантик Дарха. «Я через такой ад ради тебя прошла, что ты просто не смеешь мне ничего говорить в ответ. И ты наденешь этот гребаный галстук и будешь улыбаться. Вот я так и знал, что ты меня всю жизнь будешь этим потакать. А ты терпи молча и улыбайся!» У тебя есть второй шанс стать мне любимым мужчиной и мужем. Тебе мужей мало в жизни было. Мне, дорогой, в жизни надо было тебя. Так что затягивай свой дурацкий галстук и выходи. У тебя пресс-конференция, а не посиделки за картами. Дарха потрепала меня по щекам. Все, делай серьезное лицо и вперед. Я в тебя верю. Ага, обреченно ответил я и, отперев дверь небольшой гримерки, вышел к зоне перед сценой, где было просто немерено важного народа и персонала. Сбоку сразу появился Костя. «Хоть слово о галстуке, и снова бросишь курить». «Да ладно тебе, отличный галстук». Костя улыбнулся и сам вынул из кармана такую же удавку, только чуть более блеклую. «У меня такой же». «Детский сад». «Ага, кстати, о нем тоже надо будет поговорить. Вот твоя речь». Костя протянул мне несколько листков, и я бегло их просмотрел. «О выборах я говорить не буду», — сразу предупредил я товарища. «Ну и не говори, я же не заставляю. Я тут просто за безопасность отвечаю. А вот ты чего добиваешься, выходя на эту сцену?» 2 минуты до выхода. Проходя мимо меня, заявил администратор всего безобразия. Я кивнул и снова повернулся к Косте. «Я хочу все наладить. Видишь ли, после того, как волей судьбы я попал сюда, я понял, что на это была причина». И, скорее всего, она в том, что я должен навести тут порядок. Я единственный маг на всей планете, и я, наверное, единственный, кто это сможет устроить. Надо только поработать еще немного. — Значит, в президенты? — подмигнул мой человек. — Ну, по конституции я не могу им стать до 35 лет, так что время решиться пока есть, но в любом случае эта страна будет моей, ведь я готов ради этого работать. Конец книги. Я просто волшебник. Последний волшебник на этой земле. Примечание. Фрагмент текста песни. Ростислав Чебыкин. Последний волшебник.